Домой добрался без приключений. Зайдя в квартиру, запер за собой дверь на все замки. Раздевшись и включив вентилятор, уселся в свое любимое кресло и стал размышлять о том, в какое дерьмо я вляпался на этот раз. Сегодня я узнал много нового. Ради этого стоило высунуться из своей норы. Получается, что агент Альбиона действительно находится на Земле. Это был, конечно, спорный вопрос, но я ничуть не сомневался, что та аура серой меткой несла в себе отпечаток альвионского мага. В этом я был уверен на все 100. Но как сюда попал альвионец? Они же не могли забросить его к нам в своем теле. Неужели альвионские маги проделали с некоторыми земными магами то, что проделал со мной Савалет? Пересадили сознание. Захотелось курить. Я поднялся из кресла, взял с подставки свою любимую трубочку, итальянскую Саванелли с пенковой вставкой. Ту самую, о которой вспоминал продавец в табачном магазине. Набив трубочку арсеновским табаком, который был ароматизирован красным вином и гвоздикой, я уселся в кресло и закурил. Сейчас главное не пороть горячку. Нужно немного подумать, а не бросаться, очертя голову, в очередное приключение. «Я теперь пуганный», — сказал я вслух самому себе, пуганный и перепуганный. Выпуская ароматный дым, я пытался привести мысли в порядок. Первое – агент Альвиона на Земле. Второе – за ними следят. Наверняка это ФСБ, ведь я точно знал, что наши спецслужбы заинтересовались астралом. Даже сами альвионцы на это жаловались. Итак, агенты тут, и их пасут. Что за игра тут идет? И самое главное, стоит ли мне вмешиваться во все это? Или разумнее будет сидеть дома, по-прежнему скучая по астралу? Но не ища приключений на пятую точку. Я поерзал в кресле, подставляя ноги под прохладный воздух, идущий от вентилятора. Ни во что не хотелось встревать, я чувствовал себя не лучшим образом. Долгое время мне казалось, что я виноват в закрытии астрала, потому что не мог помешать его закрытию. И от этого отсутствие астрала воспринималось еще острее. Углубившись в свои мысли, я не заметил, как стал дышать чаще. Трубка стала нагреваться, даже чуть обжигать руку, и я поспешно вынул ее изо рта. Нельзя было, чтобы трубка нагревалась, это ей вредит. Не говоря уж о том, что полный букет табака раскрывается лишь при медленном, неторопливом, так называемом холодном курении. Подождав, пока трубка остынет до приемлемого состояния, я продолжил курение, стараясь следить за температурой чаши. Итак, вокруг астрала до сих пор идет возня. Наверняка не первая. Чего хотят альвионцы? Ведь они закрыли астрал. Что им еще надо? ФСБ я еще понимал. Ребята, как им положено, заботятся о безопасности. Небось стараются обезвредить агентов Альвиона, а может и вовсе перебить их. Я пыхнул трубкой. Ну и что мне теперь делать со всем этим? Понятно, моя первейшая задача – уберечь собственную шкуру от лишних неприятностей. Мне совершенно не хотелось стать объектом внимания альвионцев. Один раз они уже обратили на меня внимание. Хватит, на всю жизнь наелся. С другой стороны, мне не хотелось бы попасть в руки к ребятам из ФСБ. Я не имел опыта отношения с органами и не стремился их приобрести. Увольтесь. Не желаю. Я жить хочу. Выпуская колечки дыма, я приложил трубку из одной руки в другую. Она снова начала греться. Надо было уменьшить темп курения. Трубки я берег. Хорошая трубка стоит хороших денег, а я вовсе не миллионер. Но что же мне делать? Может, обойдется? Может, на меня не обратят внимания? Мне вспомнился взгляд человека в сером костюме. Я вздрогнул. Меня, конечно, заметили и даже, наверное, узнали. Боюсь, скоро ко мне придут. А мне нужно время, чтобы все обдумать. Отсюда следовал единственный вывод. Надо пока спрятаться, разнюхать что и как, и действовать по обстоятельствам. И самое главное, разобраться, наконец, чего я сам хочу. А на это нужно время. Много времени. Бежать? Ну куда? К маме в деревню? Нет, не хочется ее вмешивать в это дело. К тому же, если меня будут искать, то туда отправятся в первую очередь. Я ухмыльнулся собственным мыслям. Надо же, как я уверен в том, что за мной придут. Что это значимая персона. Что это, раздутое самомнение или начало паранойи? Впрочем, себя я оценивал действительно весьма высоко. Но при всем при этом чувство угрозы не покидало. Оно отступило, я едва его замечал. Но все-таки оно висело надо мной. Подобно грозовой туче. Что-то должно было случиться. Кое-что уже и случилось. Кажется, я снова в игре. В мундштуке трубки стало булькать. Все-таки я быстро курил. Наверное, это от волнения. Хотя, возможно, я приувлажнил табак или слишком плотно набил трубку. Достав специальный ёршик, я удалил лишнюю влагу из мундштука. Вопреки расхожему среди начинающих табакуров мнению, ничего зазорного в этом не было. Это нормально. Выбросив ёршик в пустую консервную банку, играющую роль пепельницы, я вернулся к трубке и к своим мыслям. И вдруг понял, что несмотря ни на какие угрозы, несмотря на то, что у меня, похоже, началась мания преследования, несмотря на все это, я был счастлив. Не исключено, что я опять влип в неприятности, что у меня намечаются проблемы, но я был счастлив и чувствовал себя прекрасно, так, как не чувствовал себя с момента возвращения в свое собственное тело. Я был кому-то нужен, я был в деле, в игре, я жил, а не исключено, что существовал. За прошедший год я много раз пытался забыть об астрале, выбить дурь из головы. Убеждал себя в том, что хочу жить, как все. Хочу на работу, есть, пить, все-таки жениться и завести детей. Да, я убеждал себя в этом, пытался так жить, а в результате я чувствовал себя преотвратно, чувствовал себя чужим в этой жизни, словно попал на другую планету, в другой мир. Да, я не создан для такой жизни, мой удел – бесконечная суета. Стоило мне только высунуть нос из своей отшельнической берлоги, проявить какую-нибудь активность и пожалуйста. Похоже, приключения сами меня находят. Или это меня ищет астрал. Ну и отлично, к черту пыльные углы, компьютерные игры и интернет. Я возвращаюсь к активной жизни. Возможно, меня прихлопнут в одном из приключений, застрелят, а то и поджарят молнии. Пусть. Но я буду жить, а не существовать, отмеряя время от получки до получки. Не буду сидеть и ждать перемен. Я сам буду их творить. Я докурил трубку и оставил ее остывать. Сунув в мундштук чистый ёршик, чтобы он вобрал в себя избыток влаги, проделав это, пошел на кухню готовить ужин. Решение было принято. Завтра я уеду из дома. Здесь меня легко найти. Сниму номер в гостинице, а то и квартиру в Москве, и постараюсь разобраться в том, что происходит. Вот так. Бежать сейчас не имеет смысла. Если бы ко мне хотели прийти, то уже бы пришли. Да кому я сдался, черт возьми? Никому не нужен был целый год. Надеюсь, и сейчас не понадоблюсь. Времени было достаточно. Не обязательно срываться с места сию же секунду и бежать, сломя голову, куда глаза глядят. А вот собрать вещи, выспаться – это необходимо. Конечно, куда романтичнее просто сунуть в карман сигареты, пистолет и оседлать Харлей. Но, увы, это только в кино у главных героев прямо из воздуха появляются чистые носки и белоснежные рубашки. Приготовив ужин, состоявший где-то из трех сосисок и картошки, я его с удовольствием съел. Залил это все пивом и приступил к сборам, не забыв, как следует вычистить остывшую к тому времени трубку. Я собрал сумку, как собирал ее сотню раз, готовясь к длинной дороге, одежда, предметы гигиены и прочее. Хорошо еще, что на улице стояла жара, и не надо было тащить с собой теплые вещи. В общем, я взял необходимый минимум, позволяющий выжить в отечественной гостинице, плюс к этому чуть больше 500 баксов. Немного, конечно. Но больше денег у меня не было. Потом я задумался об оружии. Жаль, что я не мог, как в американском кино, достать из-под подушки верный кольт и сунуть его за поясной ремень. И кольта нет, да родная милиция меня, скорее всего, не поймет. В конце концов, я решил взять свой старый выкидной нож. Хороший, крепкий нож с небольшим лезвием и без упора для пальцев. На холодное оружие он не тянул, что немаловажно, хотя докопаться можно было. Но если уж захотят докопаться, то докопаются до чего угодно. Но нож я все-таки взял с собой. Пригодится. И палочку построгать, и колбаски накромсать. Немного помявшись, я все же взял любимые трубки, хотя и сомневался, что найдется время для их курения. На этом мои сборы кончились. Я упаковал сумку и отправился стирать носки. Чистые рубашки у меня еще были. Управившись с делами к полуночи, я завалился спать. На завтра намечался трудный день.